Глава 11. Лара. Лара слышала, как уходил Андрей. Лежала с закрытыми глазами и думала: ну вот и все. Ей хотелось вскочить, броситься за ним, закричать: а как же я? Почему? Но она лежала, стараясь ничем себя не выдать. Даже дышать перестала. Чтобы он не почувствовал, что она проснулась, чтобы не встретиться с ним глазами, чтобы избежать нелепой и постыдной сцены. Из-под ресниц она наблюдала, как он одевается, стараясь не шуметь, не сводя напряженного взгляда с ее лица. «Как нашкодивший пес», — невольно подумала она, «как Франя, сожравший мясо на котлеты». Был такой факт в биографии добряка Франи. Сравнив Андрея с домашним песиком, она расплакалась, будто сейчас только поняла что-то важное. Франи был свой, даже нашкодивший, а Андрей — чужой. Он ничего о себе не рассказывал, смотрел на нее, как ей уже казалось, с сожалением, зная, что уйдет. Как же так? Разве можно говорить, что она Ева из райского сада, что она красивая и быть таким нежным и ласковым, и знать, что завтра уйдешь. Но даже пусть так, но сбегать тайком, на цыпочках, бесшумно шаря в поисках одежды. Ларе было невыносимо стыдно. Слезы сбегали к вискам, терялись в волосах. Она не удержалась, всхлипнула. Андрей застыл, впившись в нее взглядом. Потом поспешно вышел из комнаты. Она слышала, как зашуршал плащ, который он снял с вешалки, как открылась и осторожно закрылась входная дверь. Торопливые шаги по деревянной веранде, скрип калитки — и все. Конец. Ушел, не попрощавшись. Ей вдруг пришло в голову, что он оставил деньги на тумбочке, и ее обдало жаркой волной. Почему она так подумала? По одной простой причине. С порядочными женщинами так не расстаются. Конечно, что он мог подумать о ней? Она привела домой незнакомого человека, она позволила ему все. Маятник качнулся в другую сторону, и Лара уже во всем обвиняла себя. Она приподнялась на локте, на тумбочке ничего не лежало. Нагишом выбежала в комнату, потом на кухню, денег нигде не было. Она испытала странное облегчение, понимая в то же время, что мысль о деньгах, которые он мог оставить, была довольно нелепой. Набросив халат, она вышла на веранду. Было еще совсем рано. Сизая роса лежала на траве, сизая дымка висела в воздухе. Лара зябко повела плечами. Деревянный пол был влажен и холоден. Красный раскаленный край солнца показался над деревьями. «Вот и все», — подумала Лара, — «осень. Как поздно всходит солнце». «Забыть», — приказала она себе, — «не распускать сопли, не думать, не вспоминать». Ей хотелось завыть от обиды и унижения. Удивительно, что она не испытывала ни малейшего стыда от своей наготы, от того, что он рассматривал ее. «Монашка», — называет ее Лина, — «вечная девственница, старая дева». Сестра прибегает поплакаться на ее груди, пожаловаться на очередного мужа, который сволочь и алкаш. Позабыв, зачем пришла, она переходит на Ларины проблемы. Ей доставляет удовольствие наставлять сестру, учить жить, а то и откровенно шпынять с высоты собственного житейского опыта. «Чего ты сидишь сиднем?» — кричит Лина. «Век прокукуешь одна. Алькин дружок, он спрашивал, интересуется, телефончик просил». «Нет», — отвечает Лара скупо. «Почему?» — возмущается Лина. «Ты какая-то дикая, честное слово. Нормальный мужик, разведен, ищет бабу. И работа нормальная, строитель. Бабки хорошие забивает. Скажи спасибо, что хоть кто-то интересуется». «Почему?» «Да по той простой причине, что она не баба, и ей не нужен мужик, даже нормальный. Нормальный в понятии Лины. Лара молчит. Ей хочется, чтобы Лина ушла. Однажды она не выдержала и сказала: «Я не хочу такой жизни, как у тебя, поняла? Я не хочу, чтобы мой муж пил и бил мне морду. Я не хочу». «Она не хочет», — завопила возмущенная сестра. «Все хотят, одна она такая умная. Ха, она не хочет. Да у меня душа болит за тебя. Тебе замуж пора, дура. А какой жизни ты хочешь? Алька меня и пальцем никогда не тронул, к твоему сведению. И вообще, сейчас все пьют». «Неправда», — говорит Лара, — «не все. И руки распускают не все. Уж лучше одной». «Много ты понимаешь», — говорит Лина, сбавив тон. «Тебе легко, ты холодная, тебе никто не нужен. А я нормальная баба. Мне нужно, чтобы у меня под боком мужик лежал, поняла? Мой собственный, пусть даже пьющий. А насчет рук, так ведь я и сдачи могу дать. Зато какой потом секс после драки?» Она хихикает, в глазах черти скачут, машет рукой. «А, что тебе рассказывать? Бестолку!» Они молчат. Лина, выкричившись, затихает. Потом говорит примирительно, жалея сестру и раскаиваясь: «Ларк, ты, наверное, счастливая. Ни жратвы готовить не надо, ни стирать, ни сумок таскать. Они же все время голодные, причем мясо требуют. Жрать, жрать, жрать. Слушай», — говорит она, немного погодя, «а может, тебе пофигу, потому что ты мясо не ешь? У тебя же от травы никаких сил нету». Лара пожимает плечами и не отвечает. «Если бы ты знала, как он меня достал», — вдруг говорит Лина ни с того ни с сего. «Из дома выйти нельзя, к столбу ревнуют. Отчета требуют за каждую минуту». «Может, ты права, Ларка, одно и лучше. Свобода». Разговоры о свободе означали, что у любвеобильной Лины появился новый поклонник, и муж ей мешает. Сейчас она попросит Лару присмотреть за сыновьями, годовалым Ленчиком и 6-летним Сережей, соврет, что нужно пробежаться по магазинам, а то совсем обносилась. Лина не работает, сидит дома с детьми и страшно скучает. «Лар, мне нужно завтра отскочить в одно место, возьмешь пацанов?» — умильно просит Лина. «Часа на два, лады?» «Не боишься? А если Алька узнает?» Лина беспечно машет рукой и смеется. «Чего заранее плакать? Вот узнает, тогда посмотрим». «Ты, Ларка, ни себе, ни людям», — говорит она. «А за Альку не переживай, меня на всех хватит. Знаешь, в Библии сказано, кому много дано, с того много спрашивается. Поняла? Это про меня». Вот такие разные девочки получились у строгой, вечно занятой мамой, заведующей каким-то там отделом в мэрии, и папы, скромного, мягкого ветеринара, которому со зверями было легче, чем с людьми. И в доме у них всегда жило разномастное зверье, несмотря на недовольство матери. Мопс Франя, кошка Бонита, Боня для своих, и бирюзовый волнистый попугайчик Клайд. Эти были долгожителями. В разное время появлялись черепахи, хомяки, даже желто-бурые лягушки, предсказывающие погоду. Бирюзовый попугайчик Клайд таскал за усы Бониту, известную сложным характером. Кошка в ответ шипела и замахивалась лапой. Хулиган фрррр взлетал, выжидал немного и повторял атаку снова. «Сожрет Бонька птичку», — предсказывала бабушка Нина Викентьевна, с нетерпением ожидая этого события. Даже пари заключала с Линой на сотню. Бабушка, теща, была тем еще фруктом или ягодой. Занималась аэробикой, прекрасно одевалась и ходила к косметичке. Запрещала называть себя бабушкой. Для зятя она была Нина Викентьевна, для девочек просто Нина. Играла в карты, как заправский шулер, в компании таких же пенсионеров. Это была компания, всегда умевшая жить, то ли в силу характера, то ли благодаря хлебным должностям в прошлом. Бабушка всю жизнь проработала санитарным врачом, проверяла столовые и рестораны, что давало солидный приварок к зарплате, а также связи. Она могла достать все в годы дефицита, от сырокопченой колбасы до магнитофона Sony, и сделать ремонт в квартире за считанные дни, и устроить дочку в престижную школу, и одевать ее как принцессу. К сожалению, дочка мало интересовалась тряпками, а делала карьеру, как говорила бабушка, забыв, что она женщина. Вышла замуж за рохлю Женьку Левицкого, соседа, вечно возившегося с больными голубями и драными кошками. Зато непьющего, вздыхала бабушка, что немало, при повальной алкоголизации населения. С карьерой великого экономиста у дочки не сложилось, и Нина Викентьевна пристроила ее в городскую администрацию. Старые связи все еще работали и плодоносили. Лина, младшая, была шкодлива, училась плохо и постоянно врала, но была всеми любима за легкий характер. Она запросто бросалась на шею матери, когда строго ей выговаривала за плохие отметки, и кричала: «Мамочка моя любименькая, моя миленькая, моя хорошенькая, я тебя люблю!» Обцеловывала матери на лицо, руки, ластилась и велась в юном. Такой характер, благословение Божие, большая редкость от таких людей, свет и радость, несмотря на то, что они зачастую неверны, лживы, даже подлы. Мир воспринимаем чувствами, а не разумом. Веселая лентяйка и гулёна Лина с хорошенькой ласковой рожицей была вечной семейной проблемой, требующей неусыпного внимания, в отличие от серьезной Лары, которая прекрасно училась, сидела дома с книжкой, не дралась с дворовыми ребятами, не теряла портфелей и не вырывала страницы из дневника. А также не гуляла допоздна и не приходила домой зацелованная, пахнущей табаком и вином. Когда мать, случалось, выговаривала Ларе, та словно каменела, опускала голову и не могла выдавить из себя ни слова, переживала. «Тяжело ей будет в жизни», — говорила бабушка Нина Викентьевна о Ларе. «Все в себе носит. И некрасивая». «В кого же ты такая некрасивая уродилась?» — недоумевала бабушка. «Родители вроде ничего. Линка — красотка. Хоть и стервида. Но так-то оно и лучше. Очень помогает в жизни. А ты?» В 18 Лина выскочила замуж за курсанта летного училища. Радости от такой семейной жизни было немного. Муж жил в казарме и вырывался к молодой жене нечасто. Лина поняла, что ошиблась. До окончания училища и последующей бурной карьеры было как до неба. Переиграла и вышла замуж за директора гастронома, солидного вдовца с сыном-подростком. Брак продолжался 2 года. Лина воспитывала пасынка как могла, даже учила с ним уроки и, в конце концов, лишила невинности. Папа-рогоносец нарадоваться не мог прекрасным отношениям проблемного подростка и мачехи, пока не застукал преступников в супружеской спальне. Получился скандал. «Пусть скажет спасибо», — хладнокровно заметила Лина за сына. «Я из него мужчину сделала». И так далее, и тому подобное. От третьего мужа родился сын Сережа. От четвертого — пьяницы Альки, Ленчик. И дети получились прекрасные, крепкие, здоровые, ласковые и спокойные, хотя Лина орала на них почем зря. А старшая Лара пережила в юности трагедию, потом в молодости, неудачную любовь и скукожилась, втянула голову в ракушку, как улитка. Ее мальчика-одноклассника, с которым она дружила много лет, сбила насмерть машина. Через неделю ему исполнялось 17. Лара не смогла заставить себя пойти на похороны. Пролежала в своей комнате несколько дней без движения. Ей не хотелось жить. Время все лечит, конечно, но шрамы остаются. Потом у нее случился роман с преподавателем института, умным, ироничным, популярным красавцем, который неизвестно с какого дива вдруг обратил внимание на некрасивую студентку. Может, после сладкого потянуло на соленое? Он был женат, но вроде как перманентно разводился. жил в квартире друга, который уже третий год занимался посадкой лесов в далекой Африке в составе делегации одной неправительственной организации. Время от времени грозился бросить все к чертовой матери и уехать к другу в Африку, что было в известной степени позой. Ему нравилось пугать влюбленных девочек. Роман Лары и красавца-преподавателя протекал бурно, но недолго. Олег Петрович, так его звали, вдруг перестал обращать на нее внимание. Вчера еще рассказывал о коллекции украшений слоновой кости, присланной другом из Африки, повторяя неоднократно, что надо бы посмотреть на это чудо вдвоем, а сегодня как отрезало. Смотрит в сторону, проскакивает мимо, а однажды, наткнувшись в коридоре, сообщил, что помирился с женой. Чуткие девчонки-однокурсницы тут же вылили на Лару ушат сплетен о его новой подружке и дальнем прицеле. Мужику сороковник накатило, а он все по чужим квартирам прыгает и песни под гитару поет со студентами. Какая жена? Нет и не было никогда. Всю жизнь просвистел по девочкам, вечный мальчик со стежками, в джинсиках и кожаной курточке. И плешь на макушке уже, и животик, а все по дискотекам скачет, козел. И кличка у него диджей, вроде как для юмора. А у новой подруги папа большой чин в областной администрации и приданное, квартира в городе и домина в пригороде. Мечта поэта. Простая деревенская деваха, уши развесила, в невестах уже ходит. Лара подумала тогда, что она тоже развесила уши. От Романа осталась обида и недоумение. Ей казалось, все смеются над ней. Она, как улитка, втянула голову еще глубже в раковину и затаилась там, пережидая боль. Что свойственно улитке, противопоказано человеку. Лара не была улиткой, но голову втянула и затаилась, все более утверждаясь в мысли, что такая уж у нее судьба, и нечего тут. Нечего тут. С чувством облегчения она дождалась окончания вуза, сдала последний экзамен бывшему любовнику, раздобревшему на семейных харчах, и закрылась в деревне. Отец и бабушка скинулись и купили ей дом в пригороде, несмотря на возражение матери, считавшей, что дочка окончательно похоронит себя в деревне. Бабушке пришлось продать кое-что из своих украшений. Лара заплакала, когда они торжественно привезли ее в посадовку на собственную фазенду. Лара была счастлива, окунувшись в самостоятельную жизнь. Ее цветы получали премии на выставках. Необыкновенная роза персикового цвета, названная Нина в честь бабушки, получила поощрительный приз в Австрии, в Зальцбурге, на ежегодном цветочном шоу. Нина Викентьевна очень гордилась розой имени себя и носила ее фотографию в сумочке, как другие носят фотографии внуков, показывая всем желающим. В этом проявлялся ее здоровый эгоизм. Она же помогла Ларе с клиентами, за ее цветами стояла очередь, и познакомила с модным ландшафт-архитектором Борисом Вершининым, который был на расхват у новоришей. Лара чувствовала растения и испытывала истинное наслаждение, копаясь в грядках, рассаживая и пересаживая цветы, укрывая пленкой от заморозков ранние сорта. Она, можно сказать, знала их по именам. У нее в руках была сила, которая передавалась растениям. А может, все было наоборот, это они передавали ей свою силу. Между ними было полное взаимопонимание. Самые капризные расцветали в ее саду, в райском саду, как сказал Андрей. Ева из райского сада. Оберег, Андреев подарок, стоял перед ней на столе, нелепо изломанный, смотрел загадочно выпуклыми черными глазками из стеклышек, словно хотел сказать: «Не грусти, еще не вечер». Она потрогала его корявые руки, сложенные на посохе, и спросила: «Это ты его увел?» «Он ушел, и теперь с ним ничего не случится», — вдруг подумала она, — «как с тем погибшим мальчиком». Преподаватель Олег Петрович тоже ее бросил и женился. Теперь вполне счастлив, с ним тоже ничего не случилось. Ее судьба не переплелась с их судьбами.